как будто живой. Ты сейчас одинока. Открой, открой, открой. Жизнь идет где-то за стеной, а ты в плену пустоты. О, так жаль, но всему виною мечты, мечты, мечты. Как будто жить.